У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 3 ліпеня ў Менску кіраўнік Беларусі разам з сынам Міколам прымаў ваенны парад з нагоды афіцыйнага свята Дня Незалежнасці. Дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх закопнікаў стаў афіцыйным святам Днём Рэспублікі пасля рэферэндуму 1996 году. Да гэтага Дзень Незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня і быў прымеркаваны да даты падпісання Вярхоўным Саветам БССР у 1990 годзе дэкларацыі аб суверэнітэце. Дэмакратычная пазіцыя не прызнае афіцыйнае свята 3 ліпеня, лічачы, што адлік незалежнасці дзяржавы варта весці з моманту абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. А сёння за ваенным парадам у Менску назіраў карэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі. На сённяшні парад абодва Лукашэнкі прыехалі ў цывільным. Раней кіраўнік Беларусі прымаў парады ў форме вярхоўнага галоўнакамандуючага. Месца правядзення мерапрыемства і самі трыбуны былі агароджаны металёвымі турнікетамі. Яго ахоўвалі тры шэрагі супрацоўнікаў спецслужбаў у цывільным і вайскоўцаў у форме. Таксама ахоўнікі стаялі каля кожнага куста на прылеглай тэрыторыі. Людзі, якіх сабралася менш, чым у мінулыя гады, глядзелі парад стоячы пад спякотным сонцам. Булаўкі былі толькі каля трыбунаў, куды пускалі па адмысловых прапусках. На ўваходах на тэрыторыю мерапрыемства былі ўсталяваныя кантрольна-прапускныя пункты з металешукальнікамі і відэакамерамі. Усіх прымушалі паказаць змесціва сумак. У людзей забіралі пластыкавыя бутэлькі з напоямі, пакеты з сокам. Тут жа віселі аб'явы, што нельга праносіць з сабой. У тым ліку цацачныя пісталеты ўсіх тыпаў, бейсбольныя біты, напоі ў непразрыстай тары аб'ёмам больш за паўлітра. На початку параду Александр Лукашенко выступил на российской мове. Мы знаем, что сейчас, как правило, внешние угрозы проявляются через внутренние источники. Но любые попытки посеять в нашей стране хаос, осуществить политические перевороты, некие цветные революции абсолютно бесперспективны. Мы показали всему миру, как следует защищать национальные интересы. Белорусы окончательно сделали свой выбор в пользу подлинной независимости, поддержав политический курс. Лукашенко зноў згадаў пра ўласную мадэль развіцця і назваў Расію галоўным стратэгічным партнерам. Сёлета расійскія вайскоўцы бралі ўдзел у парадзе. Да месца правядзення параду была сцягнута спецтэхніка, металёвымі турнікетамі былі агароджаныя таксама ўваход на станцыю метро «Няміга» і канцэртная пляцоўка ля палацу спорта, на якую прапускалі праз металешукальнікі. Тут жа ў шапіках прадавалі моцныя спіртовыя напоі і смажылі шашлыкі. Адзін з гледачоў параду падзяліўся ўражаннямі с корреспондентом «Свободы». Советские годы по проспекту колонны прошли мимо, и никто ничего не видит. Там только с каждого района по 10 километров люди шли и прошли мимо трибуны, и все. Оппозиционных политиков на святкаванне не было. Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький сказал, что для белорусов важные зусім иншие даты. Наша краина находится под оккупацией иншей державы, якая поставила вельми конкретно мэты ликвидация нашей державности, нашего народа, ликвидация мовы и национальных символов. Для нас 20 соковика для белорусов это наиважнейшее свято. Именно День Незалежности. 27 липеня 90 года была принята декларация. Крок вельми важный был сделан для юридической незалежности. 25 жнивня 91 года. Реально Беларусь забыла незалежность. Вот это даты для сучасного белоруса, это вельми важно. 3 липеня, а вот при Советском Союзе, это был день города у Минску. Были одни оккупанты, пришли другие оккупанты. Наместник старшины Абінанай грамадзянскай партыі Леў Марголін лічыць сённяшняе святкаванне штучным, якое не мае ніякага дачынення ні да Беларусі, ні да яе незалежнасці. Гэта дзень вызвалення Мінска, гэта свята перш за ўсё для ветэранаў. Лепш было гэтыя грошы патраціць на тых самых ветэранаў. Што датычыцца мераў бяспекі, з кожным разам яны будуць усё ўзмацняцца. Галоўны урок, які трэба выносіць з гэтых каляровых рэвалюцыяў, калі сам народ і расстане трываць. Калі народ падняўся, то тады ніякія такія заклінанні не дапамогуць. Лео Марголін, меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі. 2 липня, выступаючи на урочистым сходе, присвеченным официальному Дню Незалежности, Александр Лукашенко выступил шерохом принциповых заявов. Те удается белорусскому керовнику официальной пропаганде одночасово сполучать тезисы незалежности и интеграции. Те можно сказать, что Лукашенко уже не ожидая связывать теперешний державный проект только с советской спадщиной. На это и да иншие пытания у передачи «Экспертиза свободы» отказывают историк, редактор газеты «Новый час» Алексей Король и редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Экспертиза свободы позднее в нашей программе. Таким чином, сегодня в Беларуси означают официальное свято День Незалежности. Коли, на вашу думку, Беларусь стала незалежной державой? Пытание у Гомеля. 3-го, вот это и день, когда мы стали независимые. 15 лет там у нас стала независимой Беларусь. Мы отделились от России, мы отделились от Украины, стали самостоятельной республикой. Вы знаете, я его праздновать не буду, я буду работать, но я считаю, что Беларусь всегда была незалежной, и ей останется. С 96-го года, наверное, когда перестройка началась. Сложно сказать, в 44-м году, нет, точно не скажу. Ну, когда Советский Союз распался, то дали Беларуси независимость. Ну, мы сами суверенитет свой захотели создать. Ну, получается, в 91-м, по-моему, году приняли конституцию свою. Ну, приблизительно. Короче, мне уже стыдно, я поняла. По идее, тогда признали Беловежской пущи, развал Советского Союза. Они тогда признали, что независимая стала страна. Незалежная, коли подписали меморандум об незалежности 27 июля 91 года, это было початку. А потом уже приурочили этот день к дню вызволения Беларуси 3 июля от немецко-фашистских захопников. После фашистской оккупации, когда Красная Армия вместе с партизанами освободили ее. После развала Советского Союза обосновалась Белорусская Советская Социалистическая Республика БССР. Она в процессе потом была опять развалена и была названа как бы Республика Беларусь. В 1993 году была принята Конституция, президент был выбран. В 1943-м освобождение Беларуси от фашистских захватчиков. Ну, коли ее освободили от фашистов, ну, освободили центр Минск. С распадом Советского Союза стал независимым в 91-м году, но я не помню точно даты. И подписанием Беловежской пущи там чего-то, я тоже не помню. Я думаю, с приходом президента Лукашенко. Ну, я не знаю, кто-то ж придумал, наверное, поэтому и праздник. Ну, наверное, как приняли Конституцию 96-й. Я не знаю. Я считаю, что в Беларуси ничего не изменилось, как было при Советском Союзе. А пытание у Гомеля про День Незалежности. Тему протягивают слухачи свободы. Выгнание немцев из Минску улады назвали Днем Незалежности. Але на место фашистов пришли большевики, которые знищали молодь, якая змагалась за незалежность Беларуси. Немецкие концлагеры изменились на советский гулаг. Хрен редкий не солодей. Вот на параде Григорьевич забыл таки сказать, что он поставил на службу своему клану и кремлевской саранче белорусскую экономику. Так что даже олигархи Чиж и Певтев, я думаю, не знают, не пойдут ли они вслед за Шевцовым. Александрийский Есаул оседлал Беларусь так, что под ним дышать нечем, честным белорусам. У Беларуси есть славные традиции сопротивления новому порядку, который является залогом неминуемой победы над лукашенковской диктатурой. С праздником Дня Незалежности. Это самый светлый наш праздник. Але я хочу задать питание редакции «Радио Свободы». И также у Америки отмечают День Незалежности. И также досматривают рамками металлоискателей всех, которые пришли на свято Дня Незалежности. И так обыскивают сумки, досматривают, переворачивают помаду, щетки, разные расчески переглядывают. И так у Америки отмечают День Незалежности. Чему только у лукашенковской стране из Дня Незалежности зарабили турму, у якой доглядывают речи, доглядывают, чем ты одеты, як ты пришел на это свято великое, свято освобождение от фашизма. Те не те же самые фашисты доглядывают людей. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соу, сегодня в программе. Александр Лукашенко заявил на параде с нагоды официального свята Дня Незалежности, что колеровые революции не будут иметь поспеху. У войсковом параде брали удел российские войсковцы. До 3 липня примеркованная амнистия, под якую подпадают 2880 осудженных. Политвязнев амнистовать не будут. 3 липня годовина жорсткого разгону маўклівай акции протесту. Год тому 3 липня силовые структуры жорстко разогнали акции маўклівага протесту, якія проходили у Менску и регионах Беларуси. За контакты с политвязнем Олесем Беляцким інших вязняў сажают у штрафный изолятор. Про гэта информацыйна-асветніцкая установа «Платформа» поведомил один из былых вязняў колонии у Бобруйску. Вы на хвалях свободы. Базаваны у Литве незалежный институт социально-экономичных политичных доследований обнародовал выники своего опытания, проведенного у червени сёлета в Беларуси. Про наибольш цікавые из них мы погутарим с нашим оглядальником Юрием Дракахрустом. Юрий, як поводле даденных опытания люди оценивают экономичное становище? У массовой свядомости кризис скончился? Ну, не совсем скончился, але оценки безумовно полепшились. Ну, вот я приведу приклад, скажем, простое питание. Як вы лечите, если Беларусь находится в кризисе? У снежней лета 82% сказали так. Все лето у соковику 77, зараз червени 71. Это все равно 70, але это видовочное полепшение. А кроме того, так само это полепшение назирается и в пытаниях, как изменилось ваше материальное становище, как вы сподзяетесь, изменится материально-экономичное становище Беларуси. Юрий, да коли так, ти кажут люди, фигурально кажучи, дякую владе за то, что кризис скончился. Видите, это парадоксальная речь. Вось у минулом квартале так и было. То есть поляпшение экономичных оценок, яно тягнуло за собой поляпшение и отповедно оценок улады, рейтинга Лукашенки, довера до Лукашенки. А зараз это не так. В принципе, отчувание поляпшения становища протягивается, а довер до улады падает. Ну, вот, например, соковик 12-го, довер до Лукашенки 48%, червень все лето 39, а маль на 10 пунктов он вниз ехал. Отповедно, президентский рейтинг наприканцы года был 35, зараз 30. Ну, не выключено, ведаете, что это может быть такие, как бы, откат кивача. Вот, коли становище стало после самого глубокого кризиса поляпшаться, то люди, ой, дякую ладе. А зараз яны как бы поглядели вокруг, что ну, оно поляпшается в поравнании с низом кризису, але, в принципе, то и оно кепское, и тому вот как бы этот кивач пошел крышечку назад. Я не скажу, что там Лукашенко обрынулся так, как в червени минулого года, але пошел вниз. Ну и коли народ не так сподяется на уладу, на что он сподяется? А ведаете, вот дивная речь, народ сподяется на перемены. Коли летось... прикладно в этот же час 60% указали, что Беларуси потребны перемены, то зараз 77%. То есть, фактично, 3 из 4 беларусов. Причем, цікаво, что сярод прихильников Лукашенки так само большасць каже, что мы за перемены. Махчима, я назвязываю ее, гэтые перемены с самим Лукашенком, але вось, як бы мовить, вось эта теза стабильности, что у нас стабильность это все добро, вот для беларусов это уже не добро. Ну, ведаете, як не дивно, вось народ все ж таки спадзаецца на парламентские выборы. И вось в этом сенсе личбы, скажем, отказов, такие зараз, так, пойду докладно на выборы 51%, не, не пойду 19%, и я еще не вырешил 30%. Эта ситуация амаль такая же, как была за несколько месяцев до выборов у 2008 года, которые, как мы ведаем, отбылись. Так что люди, в принципе, верят у парламентские выборы, хотя, ведаете, парадоксальная речь, колькость тех, кто кажет, что выборы не будут свободными, яна повеличилась. Коли, скажем, тады, кольки годов, в 8-м годе 46% указали, так, мы верим, что выборы будут свободные и справедливые, то все лето 37 на 10 пунктов вниз. А, как бачите, исти на выборы все-таки полова. Потому что, ну, махчима люди усведомляют и лечат, что, ну, иншего нема, ну вот сходим, раптом цутхики отбудется. Юрий Дракахрус про выники червенского опытания Незалежных институтов социально-экономичных и политичных доследований. У эфиры радио «Скорына». Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назваў, гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Пазней слухайце ў нашай праграме гутарку з Владзімірам Арловым пра кнігу «Імёны свабоды». Працягваем праграму. 3 ліпеня Александр Лукашэнка заявіў, што беларускае войска адпавядае сучасным выклікам, ці з'яўляецца на ўзбраенні беларускага войска тэхніка, якая адпавядае сучасным патрабаванням, высвятляў Алег Груздзіловіч. У вайсковым парадзе, які адбыўся ў Менску 3 ліпеня, упершыню былі прадэманстраваны браніраваныя кітайскія пазадарожнікі і расійскія ракеты ТОР-2М, якія нядаўна з'явіліся на ўзбраенні беларускага войску. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Лесін па-рознаму ацаніў з'яўленне гэтых навінак. Гэтых внедарожнікаў Донцэнг можна пасмяяцца. Беларусь паставіла дакументацыю на производства ракетных тягачэй Кітаю. У тое время был создан завод. Недавно они создали восьмиосную машину, которая предназначена для китайских стратегических ракетных комплексов. Ну, а они нам в благодарность. Вот поставили внедорожники легкого бронирования для разведгрупп, для разведдозоров, для сил спецопераций. Ну, это больше символики в этом, чем в практическом смысле, потому что скоро на площадях 124-го авторемонтного завода, который принадлежит заводу колесных тягачей, будет развернуто производство России легкобронированных автомобилей «Волк», «Тигр». По моей информации, именно эти автомобили будут покрывать потребность наших вооруженных сил и сил спецопераций. Российские ракеты ТОР-2МЭ призначены для сбития поветренных целей на близких отлеглостях. На параде было обвешено, что эта сучасная и вельми потребная зброя была поставлена Беларуси российцами. У тем, что ТОРы саправды потребны белорусскому войску, Александр Олесин погодился. Это, конечно, техника очень высокого класса. Они не имеют равных в мировых средствах ПВО. Эта система способна поразить даже падающую сверху планирующую бомбу. Не говоря уже о крылатых ракетах и вертолетной и прочей технике. Обычно это средство ПВО предназначено для защиты особо важных объектов российской армии. Они предназначены для защиты будут С-400 средств. Не беззащитны перед противорадиолокационными ракетами типа ХАРМ. И опыт в Сербии и в Ираке показал, что если не прикрыть средства ПВО дальнего действия вот такими средствами ближнего действия типа ТОР, то гарантировано полное поражение. И в определенном смысле некоторые эксперты говорят, что поставки ТОР-2МЭ в Беларусь, они предваряют поставки комплексов С-400. Ці моцны удар беларускаму бюджэту наносяць такія пастаўкі? Александр Алесін заўважае, што Расія прадае Беларусі зброю паводле сабе кошту, як сябру АДКБ. Таму звыш вялікіх стратаў бюджэт краіны аднаразова не нясе. Але агульныя страты на ўзбраенні і абслугоўванне тэхнікі застаюцца вялікімі і ва ўмовах абвастрэння эканамічных праблем усё больш адчувальны. Аглядальнік згадаў слова Александра Лукашэнкі, які абяцаў падвышэнне заробкаў беларускім афіцэрам да расійскага ўзроўню. Але гэта мэта застаецца на паперы. Мадэрнізацыя старой савецкай тэхнікі, якая ўласціва Беларусі, можа сцішыць адставанне войскава ўзбраенні, але не спыніць яго цалкам, мяркуе Александр Алесін. У якасці прыклада аглядальнік правёў гісторыю з партыяй самалётаў Су-30, якія праходзяць мадэрнізацыю ў Баранавічах. Гэтыя самалёты Індыя вярнула Расіі, і Беларусь разлічвала набыць іх з вялікай зніжкай, але ўмяшаўся В'етнам. Дарагой авіяцыйнай тэхнікі нічога не прыабрятаю. Вот собирались эти Су-30 индийские покупать, но похоже, что В'етнам нам эту поставку перебил. Мы не можем заплатить даже, там, по-моему, 230 миллионов долларов за 18 этих старых самолетов. Вьетнамская делегация на днях побывала в Беларуси. По некоторой информации, они были в Барановичах на ремонтном заводе, и они как раз смотрели эту технику. Похоже, что она не достанется белорусским военным. У нас просто нет денег. З вайсковым аглядальнікам Александрам Алесіным гутарыў Алег Груздзіловіч. Як зняволены можа выстаяць у экстрэмальных умовах беларускай турмы? Былы вязень сумлення прафесар Юрый Бандажэўскі на падставе ўласнага досведу напісаў за кратамі ў 2003 годзе невялікі дапаможнік «Сістэма выжывання чалавека». Сэнс яго такі. Захварэць ва ўмовах беларускай няволі вельмі лёгка, але цалкам магчыма прымусіць свае хваробы замаўчаць. Гэта неабходна дзеля таго, каб выйсці з няволі незламаным і адчуваць сябе такім усё далейшае жыццё. Сваю брашуру прафесар Бандажэўскі нядаўна перадаў нашай корэспандэнт тэндэнцыі алені струвы, з якой разам яны дапрасоўваюць гэтыя парады, каб яны сталі універсальным дапаможнікам для зняволеных. Алена Радкевіч пагутарыла з Аленай Струвай пра сутнасць методыкі выжывання паводле Бандажэўскага. Алена, што ўваходзіць у выпакутаваную Бандажэўскім сістэму выжывання ў экстрэмальных умовах? У гэтую сістэму ўваходзяць некаторыя энергетычныя практыкаванні, якімі займаюцца тыбецкія манахі, таксама энергетычны трэнінг, які распрацаваў аўстрыйскі псіхатэрапеўт, і розныя псіхалагічныя тэхнікі. Усё гэта вязень медык узяў на ўзбраенне з вялікай колькасці кнігаў, якія ён прачытаў у турэмнай бібліятэцы. Таксама Бандажэўскі, як медык, раіць зняволеным фізычна загартоўвацца ў турэмных умовах, засцерагае іх ад самалячэння і рэкамендуе харчавацца паводле групы крыві. Гэта асабліва важна ведаць сваякам, якія збіраюць перадачы ў турма, бо правільна падабраныя прадукты прыносяць карысць і наадварот. Ну, а як жа тлумачыць Бандажэўскі, як навукоўца, дзейснасць сваёй сістэмы і ўздзеяння на арганізм? Паводле ягонага меркавання, на хранічнага стрэсу, які адчувае ў Беларусі кожны чалавек адразу пасля затрымання, гэта стаўленне да яго следчых, якія з першых хвілін робяць затрыманага абвінавачанага, гэта умовы ўтрымання ў розных ізалятарах, ад часовага затрымання да СІЗА, а потым у калёне, усё гэта моцна б'е па энергетычным метабалізме чалавека, а з ім і па функцыях большасці жыццёва важных органаў. Адсюль выскокваюць усе тыя хваробы, якія ў чалавеку спяць, і ў іншай сітуацыі маглі б спаць яшчэ доўга. Вельмі пагаршае стан здароўя чарнобыльскі фактар, перакананы прафесар, што да прапанаваных практыкаванняў і рэкамендацыяў па падтрыманні здароўя, то, на думку Бандажэўскага, яны дапамагаюць аднавіць энергетычны абмен, ад якога залежыць практычна ўсё. Алена, а існуюць жа і розныя псіхатэхнікі? Вось, напрыклад, відаць, асноўныя для кожнага, от я стаўлю сябе на месца чалавека, які патрапляе за краты. Як навучыцца не баяцца? Ну, тут шмат розных варыянтаў, іх шмат можна знайсці ў Ютубе, але я скажу толькі, што псіхатэхнікі, якія прыводзяць Бандажэўскі, як правіла, накіраваны на тое, каб перамагчы у сабе ўласны страх, стаць упэўненым у сябе чалавекам і сказаць сабе «я ўсё магу». Звыш магчымасці мае кожны перакананы прафесар Бандажэўскі, і гэта нішто іншае, як вызваленая ад страху наша ўнутраная энергія, якая дагэтуль драмала ў нас. У экстрэмальнай сітуацыі, пераадолеўшы страх, чалавек вызваляе велізарны патэнцыял энергіі і разумее, што наша цела мае шмат ахоўных механізмаў, якія ўключаюцца ў экстрэмальных сітуацыях і такім чынам ратуюць нам жыццё. Пры гэтым цалкам адключаецца боль, такое мы адчувалі шмат разоў, я думаю, рэзка павышаецца самаабарона арганізма. Варта толькі паверыць у сябе, дамовіцца з уласным целам, што ты не маеш паразы. Дадзены трэнінг дапаможа зняволеным адчуць гэта, лічыць Бандажэўскі. Брашуру Юрыя Бандажэўскага «Сістэма выжывання чалавека» мы пачынаем ад сённяшняга дня друкаваць на сайце «Свабоды». Нагадаем, што да 3 ліпеня ў Беларусі была абвешчаная амністыя. Ніводны палітычны вязень пад гэтую амністыю не трапіць. І сёння 3 ліпеня гадавіна жорсткага разгону маўклівай акцыі пратэсту. Год таму 3 ліпеня 2011-га сілавыя структуры жорстка разагналі акцыі маўклівага пратэсту, якія праходзілі ў Менску і рэгіёнах Беларусі. Самым вядомым лідарам кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» спікерам гэтай ініцыятывы быў палітычны эмігрант з Беларусі Вячаслаў Дыянаў, які жыве ў Польшчы. У гадавіну адной з самых буйных акцый маўклівых воплескаў, акцыя, якая была надзвычай жорстка падаўленая, з Вячаславам пагутарыў Юры Дракахруст. Вячаслав, сёння спаўняецца год з адной з самых буйных акцый маўклівых воплескаў і, відаць, самай жорстка разагнанай летась. Вось, на ваш погляд, чаму ў вас атрымалася летась пасля такого вот шоку, дэпрэсіі прэзідэнцкіх выбараў, ну, вот так вот змабілізаваць людзей на такие акции, какие тогда были? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что получилось это благодаря тому, что в обществе было такое чувство фрустрации, недостижения цели того, что было на выборах 2010 года. И настроение такого образа, что хотелось восстановить это чувство справедливости. Оно было в обществе, и поэтому вот эмоциональный фактор, конечно, сыграл очень большую роль. Ну и во-вторых, конечно же, экономический кризис. Ну и, конечно же, мы были готовы к этому, мы были подготовлены на 100% к проведению данных акций. Тогда на самом початку этих акций говорилось лишь не про отхиление от улады Лукашенко. Ну а вот чему после вот этого пику, ну так само относного, протесты пошли на спад. Если говорить о том, какие были первоначальные цели, да, я согласен, они были завышены, но и количество людей, которые приходили на наши акции, росло в геометрической прогрессии. От смешного до великого один шаг, как говорил один человек. А если говорить о факторах, которые повлияли на спад акции, это, конечно же, жесткие репрессии, которые были. Другой фактор – это было противостояние в интернете. Нам противостояли почти, наверное, думаю, все интернет-работники, задействованные в безопасности страны, которые интернет-безопасности, да, в том числе и спецподразделения К, по киберпреступности. Поэтому давление со стороны интернет-троллинга, со стороны взломов аккаунтов, компьютеров и так далее было, конечно, серьезнейшее. Третий фактор тоже немаловажный, что в нужный момент политические субъекты страны не поддержали своевременно акцию полномасштабно, как это планировалось. Акции проходили в достаточно быстром темпе, и к ним была не готова ни власть, ни оппозиция. Поэтому и поддержать своевременно у оппозиции не получилось. Ну и, конечно, четвертый фактор – это то, что где-то, может быть, у нас не хватило специалистов и знаний, чтобы начать второй шаг к тому, чтобы просто массовые собрания на улицах переросли к организованным протестам по всей стране. С Вячеславом Деяновым гутарив Юрий Дракохруст. Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классику без скидок и авансов по гамбургским рахунку. На хвалях Радио Свобода каждую субботу. Тексты на нашей сторонке в интернете свобода.орг. Сегодняшняя передача присвячена Ивану Чигринову. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Су, сьогодні у програмі. Олександр Лукашенко заявив на параді з нагоди офіційного свята Дня Незалежності, що кольорові революції не будуть мати поспіху. У військовому параді брали уділ російські військовці. До 3 липня примеркована амністія, під яку підпадають 2880 осуджених. Політв'язнів амністувати не будуть. 3 липня – годовина жорсткого розгону мовчливої акції протесту. Год тому, 3 липня, силові структури жорстко розогнали акції мовчливого протесту, які проходили у Мінську і регіонах Білорусі. За контакти з політв'язнем Олесем Беляцьким інших в'язнів сажають у штрафний ізолятор. Про гэта інформаційно-освітницькою установою платформу повідомив один з былих в'язнів колонії у Бобруйську.